Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Александр Павлов. И мы снова говорим о мерах пожарной безопасности. Как вести себя, что нужно делать, чтобы сохранить себя, родных, близких, а также свое имущество от пожара. У нас в гостях начальник отдела агитации и пропаганды отдела надзорной деятельности городского округа Иваново Дмитрий Цветков. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, расскажите, какие меры принимаются на объектах, меры пожарной безопасности, что нужно знать, что нужно делать и что вы контролируете? Но в целом у нас существует нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности Российской Федерации. Нормативных документов пожарной безопасности очень много, но здесь бы, в принципе, можно в краткости остановиться на правилах противопожарного режима Российской Федерации. Они были у нас еще утверждены в 2012 году постановлением правительства номер 390. Это правила противопожарного режима. В целом, в данном нормативном акте изложены основные, я бы даже сказал, основные и главные требования противопожарного режима, выполнение которых на объектах защиты предупреждает и не допускает возникновения пожаров, предупреждает гибель людей, причинение материального ущерба и так далее и тому подобное. Но в краткости, над чем здесь можно остановиться? В целом, вот, на всех объектах разнообразного класса функциональной пожарной опасности, что запрещается делать? Ну, запрещается хранить и применять, допустим, в чердаках, подвалах, в цокольных этажах, разнообразные легко воспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, а также там любые пожаропасные вещества и материалы. То есть это чердаки, подвалы, цоколя. Также в целом запрещается использовать чердаки, технические этажи и любые там подсобные помещения для организации производственных участков, мастерских, как это зачастую, допустим, бывает там в подвалах, помещений там разного класса функциональной пожарной опасности, там устраивают какие-то небольшие там мастерские, производства, то есть это у нас все недопустимо согласно данного регламента. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые киоски, ларьки и другие помещения, то есть фойе лифтов также запрещается. Запрещается также размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водоснабжения. Если здание оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением, то есть имеются шкафы пожарные, в которых расположены рукав и ствол, и его нельзя загромождать здесь в том смысле, что при возникновении там жизненной ситуации, чтобы был свободный доступ и можно было спокойно воспользоваться, использовать по назначению данное оборудование. Такая же ситуация с первичными средствами пожаротушения, то есть это имеется в виду огнетушители, двери эвакуационных выходов также нельзя блокировать никакими там предметами, они должны быть свободно открываться. Также запрещается демонтировать межбалконные лестницы. Бывает, что у нас они как используются как аварийные выходы, то есть многоэтажный дом, и вот, может быть, где-то кто-то видел, что вот бывает между этажами, между балконами идут такие лестницы металлические. Ну, пожарный выход. Пожарные, который, да, это аварийные выходы, то есть бывает, они там допускают какие-то неудобства соседям, и они там срезают эти лестницы, заваривают эти люки, демонтируют наглухо, и поэтому это, ну, как бы это запрещено, они должны используется по своему функциональному значению. Также запрещается проводить уборку и стирку одежды с применением там бензина, керосина и любых легко воспламеняющих жидкостей. То есть на производственных объектах часто бывает какую-то спецодежду допускают там вымачивать, чистить и так далее. Это категорически запрещено. В зимний период часто бывает, происходят такие вещи, что перемерзает там система отопления, да, и по незнанию, допустим, люди начинают их размораживать и тоже применяют там источники открытого огня, факелы, там газовые горелки и так далее и тому подобное, там паяльные лампы. Это также категорически запрещено. Также запрещено устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые. То есть бывает под лестничной клеткой устраивают какое-то кладовое помещение и допускают там хранение разнообразных там предметов, вещей, материалов. Вплоть до картошки. Да, вплоть до картошки. То есть здесь в чем опасность? Ну, лестничная клетка у нас понятно, что это путь эвакуации, который, допустим, идет с верхнего этажа, там через первый этаж и на улицу. И, соответственно, расположение данных кладовых там могут возникнуть разнообразные виды там загорания, да, и образоваться задымление в лестничной клетке, и, соответственно, путь эвакуации там будет сверх расположенных этажей отрезан. То есть в данный момент тоже запрещено в целом делать. Также запрещается устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров, а также загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств. Но в целом основные такие вот моменты, которые применимы ко всем объектам разного функционального назначения, как бы я озвучил, правила они там большие, там много разных требований, ну это, на мой взгляд, такие самые основные. Ну, бывает, периодически перекрывают подъезды, всевозможные заезды во дворы, да, то есть самовольно иногда жильцы. Да, часто тоже бывает ситуация с проездами, подъездами к зданиям, сооружениям, строениям. Конечно, да, тоже нормативными документами в области пожарной безопасности в данный момент также регламентирован и запрещается устраивать, блокировать проезды, заезды. И за все это вот штраф, да? Ну, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях есть у нас статья 20.4, называется «Нарушение требований пожарной безопасности», в частности, там часть первая либо вторая, в зависимости от особого противопожарного режима, есть административная ответственность, то есть там предусмотрено от предупреждения и до 200 тысяч рублей штраф. Варьируется в зависимости там, от формы. Нет, в зависимости от нарушений, в зависимости от субъекта, который нарушен, там, то гражданин, юридическое лицо, да, то есть в таком плане. То есть ответственность несет и организация, и частные, и граждане. И граждане, да, человек в частном порядке, который перекрыл, грубо говоря, лестничную клетку самовольно или заварил люк у себя на балконе. Да, это да, административная ответственность, но еще бы здесь хотел обратить внимание, также есть еще уголовная ответственность у нас. Статья 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие гибель людей». Угу. Также, то есть там предусмотрена санкция до 7 лет лишения свободы. То есть если будет доказано, что в результате, вот, ну это как правило бывает на каких-либо организациях, предприятиях, там должностные лица, да, не соблюдают должным образом требования пожарной безопасности предприятия, не дай бог случается какой-то пожар и гибнет человек, то здесь уже административной ответственностью уже никто не отделается. Здесь уже наступает уголовная ответственность. Ну и в частном порядке, если брать Краснодар, как там верхний этаж загорелся, да, да, верхний этаж, пути эвакуации были бы закрыты, перекрыты. То вот, да, элементарный пример. То есть люди бы не смогли своевременно покинуть верхний, там восьмой этаж, по-моему, был, восьмой этаж, и выйти из здания, и могла произойти массовая гибель людей. Тоже вот пример, да, хороший привели. Ну, вот вы упомянули, что газовые горелки. Сейчас на улице холодает, с отопительным вопросом потихонечку коммунальные службы начинают двигаться вперед, но начинается работа, люди, кто-то по привычке газ у себя открывает, конфорки и топит квартиру таким образом, кто-то пользуется электроприборами. Насколько опасно вот это вот действие? Ну, по отопительным приборам я бы здесь их хотел бы разделить на три категории. Это, скажем, электрические нагревательные приборы, да, твердотопливные печи, то есть печи, которые там дровяные, угольные, и третье – это газовые приборы. Ну, по порядку о каждом из них, наверное, да, расскажем. Но по электрическим приборам здесь, конечно, ситуация у нас какая. Необходимо приобретать электрические приборы сертифицированные, которые выполнены не кустарным способом, то есть заводского производства, на которые есть заводские гарантии. Ну, при выборе обогревателя необходимо провести его внешний осмотр. Ну, то есть, чтобы на корпусе обогревателя не было никаких повреждений, вмятин и так далее и тому подобное, потому что с течением времени эксплуатации это может привести к дальнейшему короткому замыканию прибора и, как следствие, вероятным возникновением там загорания, да. Но в процессе эвакуации необходимо, конечно, ознакомиться с технической документацией данного обогревателя, то есть для чего, для того, чтобы понимать, где его можно располагать, на каком расстоянии от предметов, там, от мебели, от занавесок, от других приборов и так далее и тому подобное. Не перегружать электрическую сеть. То есть, допустим, если вы штекер данного прибора там в розетку какую-то всовываете, то не надо там использовать какой-то удлинитель, который там еще 5 дополнительных электрических приборов подключены, тем самым будете просто перегружать данный электрический кабель, и в дальнейшем это тоже может привести к возгоранию. По электрическим приборам. Ну, также на них запрещается, в принципе, в целом сушка белья. Ну и в процессе эксплуатации, конечно, нужно периодически внешне производить осмотр, потому что повседневной суете где-то может вот кто-то задеть, там какие-то предметы, получить повреждение малейшее. Можно это не заметить, но в дальнейшем тоже может привести к случайной ситуации. То есть по электрическим приборам как бы я обозначил естественные моменты. Угу. Далее, вот, на мой взгляд, самые такие опасные в нашей жизни – это печи. Почему? Потому что твердотопливная печь – это, ну, скажем так, это определенная конструкция, выложенная способом, да, и поддержание ее в должном, скажем так, работоспособном состоянии – это определенное хлопотное мероприятие. Ну, в каком смысле хлопотное? Вот перед началом отопительного сезона печь нужно обслужить. То есть, ну, что здесь имеется в виду? Это, в первую очередь, конечно, необходимо прочистить дымоход, чтобы там не было зашлакованности, и дым спокойно мог у нас выходить, да, через трубу. Необходимо также осмотреть визуально саму печь на предмет наличия трещин, повреждений и штукатурки. Угу. Если они имеются, то необходимо провести все необходимые работы по заделке данных трещин. Ну, понятно, потому что может там в кладке образоваться прогар. У меня, в принципе, такие даже в практике были случаи, что пожары происходили. Печь идет, грубо говоря, дымоход, кухня, спальня. В спальне, с другой стороны, к печи в кладке было представлено кресло. Вплотную полностью. И, соответственно, должного внимания печи никто не уделял внимания, и со временем произошли трещины. В штукатурке образовался прогар между кладкой, и во время очередной топки печи хозяева затопили, ушли из дома, произошло загорание. Огонь вырвался через щель, да? Через щель загорелось это кресло, и дальше уже огонь пошел гулять по дому. Опять же, вот к этому, применительно к этому случаю, при топке печей нельзя уходить из дома. То есть, если вы топите печь, то необходимо в этот момент находиться дома. Пока огонь горит в печи. Да, да, то есть, необходимо печь была под присмотром. Нельзя покидать помещение. Что еще? Ну, по эксплуатации также запрещается там сушка белья, да, на печи. Как я уже повторил, также то же самое на ночь печь топить нельзя. То есть перед сном где-то за час до сна необходимо прекращать топку. Детям необходимо проводить беседу также с детьми, что печь – это у нас не предмет для игр, это источник повышенной опасности, можно получить и ожоги, и игры могут привести к пожару. Тоже необходимо с детьми периодически эту работу проводить. А еще такие случаи бывают, что зимой, когда очень низкие температуры, на головок дымохода бывает, что образуется, намерзает лед, и он может просто закупориться. То есть тоже здесь нужно взять себе за правило и периодически визуально осматривать, образовываются, не образовываются. Если, конечно, такие вещи образуются, то необходимо принять меры к очистке головка дымохода. Ну, по газовому оборудованию. Газовое оборудование, периодически все мы слышим, да, у нас по всей, наверное, стране нет-нет, да, случаются взрывы, да, которые там у нас то один дом, то половина дома, колонка, то плита. То плита, да. Но здесь, что бы я хотел отметить, ну, в целом современное газовое оборудование, оно современное, да, и соответствует всем ГОСТам и стандартам. Здесь вопрос, самое главное, в том, что нужно проводить, опять же, современное техническое обслуживание. То есть тем же самым, чем занимаются там газовые службы, да, периодически мы все эти видим, газовики обходы делают, но у них тоже там проблема, не в каждый дом они могут попасть, не каждый там пускает себе в дом, да, чтобы техническое обслуживание привести. И здесь основной момент, конечно, я хотел обратить, что нужно своевременно проводить техническое обслуживание. То же самое, наличие тяги, вент-каналы, на предмет утечки газа, то есть все равно со временем оборудование оно изнашивается, детали притираются, стираются, и необходимо также проводить газа. То есть основные вот эти два момента, на мой взгляд, которые позволят избежать трагедии с использованием газового оборудования. В любом случае нужно быть внимательными, да, и это ваша жизнь в первую очередь. Да, в своей повседневной суете мы вот не уделяем внимания, еще раз говорю, техническое обслуживание, но это прибор, который работает с горючими газами, взрывы пожароопасные, смесь может образоваться. То есть не проводя техническое обслуживание газового оборудования, это прямой путь, вот, скажем так, какой-то чрезвычайной ситуации. То есть поэтому я призываю вот обратить на это внимание, и пока у нас еще плюсовые температуры, есть время подготовиться, принципе, провести все необходимые манипуляции со своими отопительными приборами. И вот, ну, в завершении нашего разговора, уж раз мы зашла речь о пожарной безопасности, статистика в общем на сегодняшний день какая с пожарами? В общем, статистика с пожарами на территории городского округа Иваново у нас носит, если так можно выразить, конечно, положительный характер. В принципе, идут снижения порядка 30-35% по всем основным показателям. Ну, это какие? Общее количество пожаров идет снижение, снижение гибели людей. Опять же, положительный, неположительный. 9 человек-то у нас уже погибли на территории города Иваново, но в том году 14. На 5 человек снижение, но опять 9 человек погибли. Да? Также идет снижение в целом у нас по количеству травмированных людей при пожарах. То есть 14 человек у нас травмировано в этом году, в том году было 20 человек. Ну, в целом, если обращать, посмотреть на цифры, то положительный несет, так скажем, пока характер. Но абсолютного нуля нет. Нет. Все равно происходит гибель, травмирование, пожары. Поэтому призываю все население чуть-чуть пересмотреть на свои взгляды к вопросам пожарной безопасности, потому что у нас пока петух не клюнет, никто ничего делать не будет. Но вот именно правила противопожарного режима и пожарная профилактика, она у нас, конечно, направлена на предупреждение. А уже потом у нас идет спасение и помощь в МЧС. Предупреждение, спасение и помощь. Поэтому постарайтесь сами в своем жилье предупредить любую чрезвычайную ситуацию. Вот о такой пожарной безопасности еще раз мы напоминаем. Дорогие наши радиослушатели, у нас в гостях был начальник отдела агитации и пропаганды отдела надзорной деятельности городского округа Иваново Дмитрий Цветков. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо еще раз, что напомнили, как нужно себя вести и что делать. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Вы слушали радио России Иваново.